Глава 4. Гнездо аспидов. Удара доктор не обнаружил, но и обнадеживать не стал. Сказал: нервная горячка, медицинская наука тут ничего поделать не может. Бывает, что и совершенно здоровый человек от потрясения в считанные часы сгорает, а тут преклонные лета, и сердце, и истерический склад натуры. На вопрос, что же все-таки делать, чем лечить, подумав, ответил странно: отвлекать и радовать. А чем ее отвлечешь, если она все время только об одном говорит? Чем порадуешь, если у нее из глаз беспрестанно слезы текут? Да еще никого из близких к себе не подпускает, кричит: «Все вы убийцы!» Уехал доктор, взяв за визит положенную мзду, и на семейном совете было решено просить сестру Пелагию взять на себя духовную опеку над болящей. Тем более, что и сама Марья Афанасьевна, не желавшая видеть ни внуков, ни соседей, ни даже управляющего, про монахиню все время спрашивала и требовала ее к себе в спальню чуть не каждый час. Пелагея шла на зов, садилась подле изголовья и терпеливо выслушивала лихорадочные речи генеральши. Шторы в комнате были задвинуты, на столике горела лампа под зеленым абажуром, пахло анисом и мятными лепешками. Татищева то всхлипывала, то испуганно вжималась в подушку, то вдруг впадала в ярость, но это, впрочем, ненадолго, потому как долго гневаться сил у нее уже не было. Почти постоянно под боком у нее лежал закусай, которого Мария Афанасьевна гладила, называла сироткой и закармливала шоколадом. Бедняжка совсем истомился от неподвижности и время от времени устраивал бунт с лаем и визгом. Тогда Таня брала его на поводок и уводила погулять. Однако все время, пока они отсутствовали, хозяйка тревожилась и поминутно взглядывала на большие настенные часы. Пелагея, конечно, жалела страдалицу, но в то же время и удивлялась. Откуда в слабом, еле ворочающем языком человеке столько злобы? Марья Афанасьевна говорила, целуя закусая в сморщенную мордочку: «Насколько же собаки лучше людей?» Прислушивалась к голосам, смутно доносившимся откуда-то из глубин дома, ненавидяще шипела: «Не дом, а гнездо аспидов!» Или же, просто уставившись на руки инокини, проворно постукивавшая спицами, кривилась: «Что это вы, матушка, вяжете? Гадость какая! Немедленно выбросьте!» Однако неприятнее всего были приступы подозрительности, охватывавшие генеральшу по нескольку раз на дню. Тогда-то прислуга и кидалась разыскивать сестру Пелагию. Находили ее у себя в комнате, или в библиотеке, или в парке, и доставляли к Марье Афанасьевне. А та уже съежилась вся, забилась под одеяло, видно только испуганно блестящие глаза, и шепчет: «Я поняла, это Петька, больше некому, он меня ненавидит, извести хочет. Его ведь здесь насильно держат, я за него перед исправником отчитываюсь. Он меня Бенкендорфом обзывал и еще по-всякому. Он это, он, телиановское отродье, во всем я ему помеха. Хотел деревенских ребятишек учить, я не дала, потому что ничему хорошему он не научит. Денег тоже не даю, нигилистам своим отошлет. А тут еще совсем с ума съехал. Удумал на Таньке моей жениться, это на горничной-то. Вы, говорит бабушка, не смейте ей тыкать, вы в ней должны человека увидеть. Хорошо выйдет, а, если мой внук на дворовой вертихвостке женится. Ладно бы еще любил ее без памяти. Всякое бывает, так нет. Это у него идея себя на алтарь положить, чтобы из полуграмотной девки просвещенную женщину сделать. Великие дела, говорит, для великих людей, а я человек маленький, и дело мое будет маленькое, но зато хорошее. Если каждый из нас хоть одного кого-то счастливым сделает, так уже его жизнь не впустую прошла. Я ему: не сделаешь ты девку счастливой без любви, хоть и золоти ее всю, хоть все на свете книжки ей вслух прочитай. Зачем Таньке голову морочишь? Я уж ей жениха присмотрела. Просолова сынка в самый раз ей будет. А ты в нее только ненужную амбицию поселяешь. Хочешь, чтобы она всю жизнь не сбывшимся маялась? И ведь что самое-то стыдное, даже не спит с ней. Такой малохольный. Я чай, если б похаживал к ней по ночам, быстро бы перебесился и в ум вошел. Ну что вы на меня, матушка, сукоризно-то глядите. Я жизнь прожила, знаю, что говорю». А час спустя у ней в голове было уже другое. «Нет, это Наинка. Взбесилась от томления. Я эту натуру отлично знаю, сама такая была. Помню, как станет не втерпешь до жизни дорваться, так и задушила бы родителей своими руками только бы на волю. Особенно, когда 17 лет с дуру в приходского попа влюбилась. Красивый он был, молодой, с бархатным голосом, чуть не сбежала с ним. Хорошо папенька-покойник перехватил, выдрал как следует, да в чулан запер. Вот и Наинка втрескалась в кого-нибудь. Вон их сколько вокруг нее кружит кобелей. И бабка ей уже помеха, счастью ее мешает. Выбрала себе кого-нибудь, на кого я ни в жизни не соглашусь. Знает это и решилась через мой труп своего добиться. Она это может, такой характер. Ах, Наинка, Наинка, я ли тебя не любила, я ли тебе всю душу не отдала? Закусаенька мой, ангел мой белокрыленький, один ты меня не предашь. Ведь не предашь, мой сладенький. Потом, некое время спустя, Пелагея заставала Марью Афанасьевну в самоотверженном умиротворении. Всхлипывая от собственного благородства, генеральша говорила: «Сядь-ка, матушка, послушай, открылась мне Степан это, и я его не виню. Сколько уж мне можно его век заедать? И так он, почитай, 20 лет безвылазно при мне состоит. От мечты отказался, талант в землю зарыл, до 40 годов бобылем дожил. Я ведь на его неустанных трудах приживальствую. Без него давно бы мужнино состояние в дым обратило при моей-то дурости, а он и сохранил, и приумножил. Только ведь тоже живой человек. Поди, думает, пожила старуха и будет, пора совесть знать. Это ему Поджио своим приездом голову вскружил, ясное дело. Степа мольберт с чердака достал, краски из города привез, и глаза у него сделались какие-то другие. Что ж, я понимаю и не сужу. Хотя что же, мог бы и прямо сказать. Так, мол, и так, Марья Афанасьевна, потрудился на вас достаточно, а теперь прошу отпустить меня. Но не скажет ни из таких, стыдно. Проще старуху со свету жить, чем перед ней неблагодарным предстать. Я эту породу знаю, там и гордости, и страсти много намешано. Ах нет, что ж я слепота-то такая? Не Степан это, Поджио! И тянется кверху, силится приподняться с подушек. Степан, может, втайне и желает, чтоб я поскорее сдохла, но не станет он собачек безответных травить. А Поджио станет. Для одной только забавы или хоть из дружбы. Чтобы приятеля от кабалы освободить. Развращенец он, бес. Он и к Наине подбирался, то картинки с нее рисовал, то фотографировал ее. И Степан он с глузду сбивает. Я давно примечаю, как он на меня волком зыркает. Он, он. Ишь, загостился-то 3-й месяц уже, а вначале говорил на месяцок. И не съедет, пока в гроб меня не вгонит. В самом скором времени возникала и новая убежденность, такая же незыблемая. Сытников. Это же страшный человек, ему только барыши подавай, он за них черту душу продал. Не зря говорят, что он на деньгах женился, а после жену отравил. И причина известна, по какой я ему поперек дороги стала. Горяевская пустошь. Давно он ко мне подкатывается, чтоб я ему уступила. Хочет там пристань торговую поставить, больно место удобное, а я сказала, не продам. Будет он мне баржами своими вид поганить. Но этот от своего не отступится, у него закон такой, все непременно должно по его быть, иначе ему и жизнь не в жизнь. Жену уморил и меня уморить хочет. Как меня не станет, Петька с Наинкой не то что пустошь, все ему тут продадут, а сами хвост в руки и в столице за границы. Тогда нату прямой резон меня скорее на тот свет спровадить. Только вот им всем, тянула старуха вверх вяло сложенный кукиш. Я 3-го дня не зря духовную сызнову переделала. Все, как есть, отписала англичанке. Попугать их хотела, а теперь так и оставлю. Я им не хороша стала, так у них джанетка за барыню будет. Попляшут тогда. Сначала Пелагея выслушивала путанные речи больной очень внимательно, сопоставляла с собственными соображениями и наблюдениями. Но каждая новая гипотеза была диковиней предыдущих. Последняя вовсе оказалась за пределами здравого рассудка. «Киря Краснов!» – отчеканила Марья Афанасьевна, едва Таня в очередной раз привела монахиню в спальню. «Хитрый бестия, а дурачка ломает! Он ведь что сюда каждый день таскается? Денег ему от меня надо. Осенью имение у него с молотка пойдет со всеми расчудесными телеграфами. Он говорит, я тогда умру». «И умрет, непременно умрет. Куда ему без Красновки деваться? Ходит, ноет. Дай ему 1500% заплатить, а я сказала, не дам». «Давал уже, и не раз, хватит!» «Так он мне отомстить решил. Верно думает, я умру, так и ты, ведьма старая, жить не будешь. Пелагея стала увещевать страждущую, чтобы к разуму вернуть, и еще из-за того, что не приведи Господь и вправду умрет, а грешно покидать свет в таком ожесточении. «Марья Афанасьевна, так может одолжить Кириллу Нифонтовичу? Он и успокоится. Что уж вам эти 1500 рублей? На тот свет не унесете, там деньги не пригодятся». Этот простой довод на Татищеву подействовал. «Да-да», — пробормотала она, глядя на спящего закусая, и ее воспаленный взгляд смягчился. «Зачем мне? Все равно мисс Ригли достанется. Я дам ему. Пусть еще годик покуролесит, я ему 2000 дам». «Да и с духовной нехорошо», — продолжила инокиня, ободренная успехом. «Мисс Ригли, конечно, особо достойная, но хорошо ли это будет по отношению к Петру Георгиевичу и Наине Георгиевне? Ведь они не виноваты, что вы их в праздности воспитали и никакому делу не научили. Они же без наследства по миру пойдут. И перед Степаном Трофимовичем вам на том свете совестно будет. Вон он сколько лет на вас потратил, все лучшие годы. И сами вы говорили, что он много увеличил ваше состояние. Не грех ли?» «Грех, матушка», — жалким голосом признала Татищева. «Ваша правда». Погорячилась я. «Не только ведь внуков наделить нужно, есть и иные родственники». «Эй, Таня! Позовите-ка ее!» «Таня, пускай пошлют в город Коршу. Хочу, чтоб приехал завещание переделывать».